Добрый день. Давайте мы возьмем несколько минут, помолимся. Отец, мы благословляем Тебя в этот вечер и благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Спасибо Тебе, что благодати Твоей достаточно. Дух Святой на этом месте, Господь, и мы просим, помоги нам сегодня встретиться с Тобой лицом к лицу. Сегодня видеть славу Твою, изменяться в Твой образ. Мы хотим думать, говорить и поступать, как Ты, Господь. Чтобы слово «христианин» было не просто красивым названием в нашей жизни, чтобы это было реальностью, Господь. И мы просим, измени нас сегодня, Господь, и позволь услышать все, что Ты хочешь нам сегодня сказать во имя Иисуса. И пусть слово, которое мы сегодня будем слушать через Тебя, через Твой Дух, оно изменит нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Сегодня хорошее время. Вы знаете, что когда мы с вами внимательны, наша внимательность помогает Богу совершить чудо в нашей жизни. Так или нет? Если вы вспомните притчу о сеятеле, то вы можете помнить, что те четыре почвы, три из них не принесли плода, то есть те семена, которые были даны, они не принесли плода в жизни людей ни по воле Бога, ни по воле дьявола, да, ни по воле каких-то обстоятельств из-за человека. И мы с вами знаем, что первый человек слушал, но не понял. Да? И напоминаю вам такое высказывание о слушании, поскольку Иисус говорил, наблюдайте, как слушаете. Да? Или кто имеет уши слышать, пусть слышит. И есть такое высказывание, что слушание определяет, что звучит музыка, а слышание, человек прислушался, он внимательно стал слушать, да. Слышание определяет, какая песня поется, то есть есть разница, да. И мы с вами, вспоминая притчу о сеятеле, говорим, что первый, он слушал, он там был, но он не услышал, из-за этого он не понял. Из-за того, что он не обратил внимания по-другому, да? Он не понял, и дьявол украл у него то, что он не понял. И это семя не принесло плода, хотя оно должно было произвести результат. Второй человек, там написано, то есть он слышал, то есть он там был, он слушал, он услышал. И написано, что он с радостью принял. Но дальше говорится, что он был непостоянным, и из-за этого не имел корня. То есть этот человек был неверным. Когда мы получаем какое-то слово от Бога, какое-то откровение, очень важно, чтобы мы пребывали в этом откровении какое-то время. Не просто мы сегодня порадовались, супер, такое служение было, такое откровение, и забросили, завтра уже переключились на что-то другое. И знаете, что происходит? Оно не приносит результата не потому, что нет в нем силы, а потому, что мы с вами не доделали. И помните, третий человек, написано, что он тоже слышал, он услышал, и это семя начало производить результат, но этот человек разрешил заботам века сего, обольщению богатством и наслаждению житейскому звучать в его жизни громче, чем Божье Слово. Из-за того, что в его жизни какие-то дела, какие-то заботы звучали громче, чем Божье Слово, вот эти заботы и дела, они заглушили доброе семя, и оно тоже не принесло плода. Хочу, чтобы мы открыли с вами Исаия 55 главу, 10-11 стих, вы можете записать себе. Вы знаете, я верю, что когда человек внимательно слушает Божье Слово, это то, что написано в притчах, если это Слово не отойдет от твоих глаз, оно будет звучать в твоих ушах, оно будет на твоих устах, оно будет в твоем сердце. Знаете, что произойдет? Это слово будет здоровьем для твоей души и для твоего тела. Кому из вас нужно здоровье сегодня? Вы понимаете, что если вы будете читать Библию, если вы будете ее слушать, если вы будете ее говорить, если вы будете ее хранить в своем сердце, что произойдет? Оно вас исцелит. Аминь. И это слово, это семена. Давайте мы читаем 10-11 стих. «Как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Он говорит, возьмите в пример обычную жизнь, да, та жизнь, которая нас окружает, земля, в которой мы сеем семена, способна приносить плод. Тут написано, что она будет давать семена тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Когда? Когда есть вода. Правильно или нет? Когда есть снег зимой, и он потом весной превращается в воду, когда падают дожди. И это дает способность семенам вырасти и приносить плод. Он говорит, вот так же мое слово, которое исходит из уст моих, оно, это слово, оно способно приносить плод. Так или нет? И он говорит, что вода производит свою работу как? Она выпала с неба на землю, да? Она напитала растения, она напитала деревья, она напитала землю. Потом солнце приходит, да, вода испаряется. Куда она уходит? Наверх. То есть она совершила свою работу, выпав на землю в виде воды, да, снега, и ушла наверх. Потом опять она падает и опять уходит. Этот круговорот воды в природе называется, да, кто помнит уроки природоведения. И он говорит, вот так же работает Божье Слово. Если мы принимаем Слово Божье, оно приходит в нашу жизнь, оно совершает работу, оно производит к жизни семена и плоды в нашей жизни, и потом возвращается к Богу только тогда, когда совершит свою работу. То есть, если вы принимаете Слово исцеления, и вы принимаете от Бога, что ранами Иисуса вы исцелены, что это значит? Что это Слово останется с вами, будет питать вашу жизнь, будет питать ваш разум, будет питать ваше сердце, будет питать ваши мысли, ваши эмоции до тех пор, пока ваша душа не будет здорова, пока ваше тело не выздоровеет. И когда вы выздоровеете полностью, то есть полностью станете здоровыми, тогда оно и вернется к Богу. Аминь. Итак, мы сегодня говорим с вами о триединстве человека. Вы помните, что Бог триедин? Кто помнит? Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, да? И Он сделал человека тоже триединым. Я хочу, чтобы мы прочитали с вами Бытие, 1 глава, 26-27 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными и над скотом, над всею землей и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой». Итак, здесь написано, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. Кто его сотворил? Бог его сотворил, правильно? И мы с вами читаем. И читаем, если Бытие, первую главу и Бытие, вторую главу. В традиции первой церкви и в традиции еврейских толкований всегда считалось, что в первой главе Бытия написано, что Бог сотворил дух человека. И во второй главе Бытия, в 7 стихе, написано, что Он этот дух, созданный по образу и подобию Божьему, вложил в тело. И создал это связующее звено, которое называется душой. Понимаете, да? Итак, если мы говорим слово «образ», это внешнее сходство, а подобие – это внутренние качества, характеристики и возможности. То есть, если мы говорим о том, что мы с вами можем, рожденные от Бога, то же самое качество, которое есть в Боге – творить, совершать чудеса, оно заложено в вашем духе. Аминь. Я хочу, чтобы мы открыли с вами 1 Фессалоникийцам 5:23. Первая тема, которую мы с вами рассматриваем сейчас. Это возрождение духа через искупление. То есть мы закладываем с вами основание. Помните, в Библии не один раз написано «неосновательный человек». То есть человек, у которого нет основания, он не может твердо стоять в той позиции, которую ему, допустим, предлагают или о которой его учат. В Открыли 5.23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Итак, мы с вами видим Бытие, первую и вторую главу, где мы видим, что Бог сотворил дух человека, и потом во второй главе Он помещает этот дух, созданный по образу и подобию Божьему, в тело, да? И говорит, и стал человек душой живой. И там мы прослеживаем в 7 стихе, что есть дух, есть душа и есть тело. Аминь. И в 1 Фессалоникийцам 5.23 апостол Павел говорит то же самое, что когда Бог освящает нас во всей полноте, наш дух, душа и тело во всей целостности сохраняются без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И мы должны понимать, что самый главный ресурс и все возможности, которые есть в человеке, они кроются не в его теле, они кроются не в его душе, они кроются в духе. В духе, который создан по образу и подобию Божьему. Аминь. И давайте мы открываем опять Бытие, в третью главу, вторую и третью главу. Бог говорит во второй главе Бытие, 16-17 стих. «Заповедал Господь Бог человеку, говоря, что от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь». Была всего одна заповедь. Человек мог делать все, кроме одного. Если сегодня дьявол вам говорит или пытается сказать, да ты что, ты будешь ходить в церковь, ты будешь читать Библию, и тебе ничего нельзя, это ложь. Можно все, кроме одного. Так или нет? Третья глава. «С ним змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды из деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих». То есть в чем была самая главная причина? Почему они съели с этого дерева? Грех заключается не в том, что они съели, а в том, что они не послушались, в том, что они не поверили Богу. Да, что сказал Бог? Если вы съедите с этого дерева, вы умрете. Так или нет? Дьявол говорит, не умрете. И человек принимал в тот момент решение, поверить Богу, который сказал, умрете, или поверить сатане, который сказал, не умрете. И человек принял решение поверить дьяволу. Это был его грех, что он отказался верить Богу. И поэтому Христос, помните, в Луки 18 главе говорит, как Сын Человеческий, придя на землю, найдет ли что? Веру на земле. Он говорит, самый главный вопрос не в том, что человек грешит или не грешит. Он грешит, потому что он не верит. Это единственная причина. Он не верит по-настоящему в серьезность, что сделал Христос на Голгофском кресте. Он не верит по-настоящему, что грех может убить его и увести его в ад навсегда. Вы понимаете? Человек верит дьяволу, и дьявол говорит, не умрешь. Аминь. И из-за того, что человек поверил сатане, что произошло? Вы представляете, дьявол сказал человеку, вот Бог сотворил человека. У человека было все. У него не было проблем с едой. У него не было проблем с этой землей. У него не было проблем со стихиями. Вся природа подчинялась человеку. У него не было проблем со знаниями. Потому что ум Христов, ум Божий, он наполнял их. Человек сам был способен назвать всех животных именно по тем качествам, которые они имели. Так или нет? У человека не было ни болезней, ни смерти, ни проклятий. Было все, что ему надо. И где это было все? В Боге, в его отношениях с Ним, да? И в том духе, который был сотворен по образу и подобию Божьему. А дьявол, знаете, что ему говорит? Человеку. А дьявол говорит, вот если ты сожрешь этот плод, ты станешь еще круче. Понимаете, что дьявол пытается нам сказать, что нам нужно, чтобы нам быть счастливыми до конца, по-настоящему, нам нужно что-то откуда-то извне. А все нужды человека восполнялись Богом. Вы поймите, да? Извне не может человека сделать счастливым что-то. Потому что это все временное. Временное удовольствие, временные деньги. Но накопил он, а потом умер. Бог говорит, безумец. Безумец, кому достанется все, что ты накопил, если ты сегодня умрешь? Он говорит, так бывает с тем, кто не в Бога богатеет. Помните историю? И когда люди стремятся достигать чего-то земного больше, чем Божьего, они клюют на ту удочку, которую дьявол им кинул, эту наживку, и они думают, что что-то извне, снаружи может сделать их счастливыми. Я уверяю вас, что есть много людей, у которых все хорошо, видимо, в семье, но они несчастны. Все хорошо с финансами, но они заканчивают жизнь самоубийством. Правильно или нет? И мы можем и перечислять, и перечислять, и перечислять. Очень важно, чтобы мы ставили акцент нашей жизни не на наших эмоциях и не на том, о чем говорит этот мир, потому что ложь остается ложью, даже если все в нее верят. А правда или истина остается истиной, даже если в нее не верит никто. Но потом, когда все предстанут перед Богом, и все поймут, что ошиблись, уже ничего изменить нельзя будет. Аминь. Итак, что произошло? Когда человек согрешил, он умер духовно для Бога. Его отношения с Богом были разрушены. И чтобы человек не жил во грехе вечно. Бог был вынужден выгнать его из Эдемского сада, потому что там, помимо дерева познания добра и зла, еще было и дерево жизни. И чтобы человек не жил в грехе вечно, Бог отделил человека от Эдемского сада. Аминь. И что произошло? Из-за того, что дух человека умер. Он не умер вообще, потому что Библия говорит, что тело без духа мертво. Он умер для отношений с Богом. То есть святой Бог больше не мог общаться с грешным человеком. Правильно? Была утверждена человеком, была утверждена огромная пропасть между Богом и человеком. И мы с вами знаем, что написано так. В Римлянам 3:23 «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». И Римлянам 5:12 «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Итак, человек лишился отношений с Богом. Почему? Потому что он отказался слушаться Бога. И что произошло? После этого душа человека стала страдать. И самое первое страдание, которое произошло, Каин начал завидовать своему брату. То есть вы видите, что после того, как грех уничтожил в человеке отношения с Богом, душа стала пытаться господствовать в жизни человека. А там, где душа, помните, написано «земное, душевное, бесовское». И самое первое, на что повлиял сатана или повлиял грех, это на мышление человека. Мышление человека стало разрушаться, и один брат убивает другого. Так или нет? И после этого в жизни человека узаконилась болезнь. То есть болезнь, любая, во всех ее проявлениях, это результат грехопадения. До грехопадения не было болезни у человека. Человек не болел никогда. И никогда бы не заболел. Аминь. Но из-за того, что пострадал дух, стала страдать душа. И душа, которая уже страдала, она не смогла держать тело человека в здоровье. И тело человека стало болеть так же. Аминь. Притчи 18:14. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Итак, поскольку мы с вами говорили, что в духе человека заложена вся сила, а дьявол это знал, он это понимал, поэтому он постарался сделать все, чтобы, ну, по-другому еще, дух человека это сердце, да, Библия называет. И дьявол постарался сделать все, чтобы на троне сердца человека не сидел Бог. Чтобы это место осталось незанятым, потому что в скором времени что происходит? Там будет сидеть либо сатана, либо человек сам будет называть себя Богом. Но поскольку ни сатана, ни сам человек не сможет сделать себя здоровым, человек так и продолжал болеть. Аминь. И мы с вами знаем, что Бог, Он не бросил нас. И мы знаем, что причина, по которой Иисус Христос пришел на эту землю, это было желание Бога восстановить разрушенные отношения. Аминь. И вы знаете, что поскольку отношения разрушены, и два человека или две личности хотят их восстановить. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы они где-то встретились. Правильно или нет? Чтобы восстановить отношения, встретились, поговорили, примирились. И для того, чтобы восстановились отношения с Богом, нужно было либо, чтобы человек взошел на небеса и стал святым, либо, чтобы Бог сошел на эту землю в образе человека. Другого шанса не было. И поскольку человек ни по своим делам, ни по своим возможностям, ни по своим желаниям не мог стать святым и взойти на небеса, поэтому Бог сказал: «Я пошлю Спасителя». Аминь. И Иисус Христос пришел и восстановил разрушенные отношения. И когда мы говорим с вами о причастии, да? Поскольку одна из доктрин богословия говорит, что Христос, когда был на этой земле, был стопроцентным Богом и стопроцентным человеком. Да? Это одна из доктрин церкви. То есть, и когда мы принимаем причастие, вспоминаем о том, что сделал Христос, там, на Тайной вечере, Христос, как человек, восстановил отношения с Богом, и как Бог восстановил отношения с человеком. В нем примирились Бог и человек во Христе Иисусе. И потом, когда Он умер на кресте, Он взял на Себя грехи всего мира. Так или нет? И что произошло? С тех пор больше Бог не вменяет людям грехов. Но Он говорит, поскольку за грехи заплатил Христос, самый главный грех, который остается сегодня на земле, это неверие. Помните, когда Иисус говорил, когда придет Дух Святой, Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. Обличит не христиан, обличит кого? Мир обличит. Аминь. И Он говорит, о грехе каком? Что не веруют в Меня. Вот о каком грехе обличает Святой Дух сегодня. Потому что если люди верой принимают жертву Христа на Голгофском кресте, они больше не грешат. Вы здесь вообще? Аминь. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, 7 главу. С 37 по 39 стих. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». И давайте откроем Евангелие от Иоанна, 3 главу. Вы помните знаменитое это место, когда Никодим пришел к Иисусу Христу ночью. И он говорил: «Учитель, ты пришел от Бога, потому что таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить». И знаете, Иисус не стал обращать внимания на эти слова. Он говорит: «Должно тебе родиться свыше». Никодим говорит: «Как я могу, будучи старым человеком, опять залезть внутрь мамы, чтобы родиться?» И что же говорит Иисус? 5 стих. «Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше, дух дышит где хочет, и голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Итак, что же сказал Иисус Христос? Он сказал, когда человек рождается на эту землю, он рождается от папы и мамы, рождается что? Его тело. Плоть, да? Рожденное от тела есть тело. А рожденное от духа есть дух. Да? И что же он сделал? Он сделал вот что. Он сказал, что когда мы обращаемся к Богу, когда мы исповедуемся в своих грехах, исповедуемся в неверии, что происходит? Мы рождаемся от Бога. Аминь. Мы рождаемся от Бога. То есть, чтобы нам родиться на эту землю, мы родились от папы и мамы, от физического тела наших родителей. Чтобы нам родиться в Царство Небесное, нам нужно было родиться от Бога. И рождаемся от Бога, когда мы исповедуем Иисуса Христа нашим Господом и Спасителем. Он становится нашим Отцом. И что же происходит? Он делает нас новым творением во Христе Иисусе. 2 Коринфянам, откройте 5 глава, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Что нам нужно здесь отметить? Что до того момента, как мы обратились ко Христу, мы не были новым творением. Но с момента, когда мы сказали: «Иисус, будь моим Господом и Спасителем», мы родились от Бога, так или нет? И написано здесь, что Он дал нам новый дух. Он сотворил тебя новым творением. Это не значит, что Он взял и переделал старое. Он сделал новое. Тот дух, который был поражен и тянул нас в зло, его больше нет. Аминь. Тот дух, который не мог никаких отношений с Богом иметь. И поэтому Бог сотворил новое творение во Христе Иисусе. И Он говорит: с того момента, как вы стали новым творением, все древнее, все, что вас тяготило, ваши грехи, какие-то проклятия, болезни, нищета, поражение и страх, их больше нет. Ты скажешь: как это может быть? А кто из вас принял водное крещение? Скажите. Вы приняли водное крещение? Вы помните, что там написано? Мы все во Христа крестившиеся, в смерть Его крестились. Так или нет? Он говорит: если, говорит, мы умерли со Христом, умерли для греха, как же нам жить в Нем? Вы понимаете, есть только единственная возможность – больше сделать так, чтобы грех никогда не господствовал в твоей жизни. Это умереть для него. Умереть для него вот там, внутри себя. Когда ты принял крещение, ты получил силу жить свято пред Богом. Но если ты пожелаешь грешить, ты будешь продолжать грешить. Бог не сделал нас марионеткой. Аминь. Но мы должны помнить, что за грех, за наш грех была заплачена огромная цена. И это цена жизнь Иисуса Христа. И Он говорит, что самое лучшее для тебя, если ты христианин, умереть для греха. И никогда больше для него не жить. А это значит, когда тебе пришла мысль сделать что-то неправильное, согрешить, тебе первое время придется побороться, может быть. Почему? Потому что твой разум еще не привык. И ты борешься не внутри своего сердца, ты борешься в своих мыслях и в своих желаниях. Правильно или нет? Но когда тебе пришла мысль, ты говоришь, я умер для греха. И ты не разрешаешь себе думать в том направлении, куда дьявол пытается тебя затащить. Аминь. Вы здесь? Давайте посмотрим Римлянам 8 главу. Послание Римлянам. Апостол Павел переживал эти ситуации, и мы посмотрим с конца 7. С конца 7 главы. С 14 стиха. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, и того не нахожу». Видите, он... Обратившись уже к Богу, он претерпевал атаки в своей жизни. Кто из вас претерпевал атаки в своей жизни? И вы понимаете, что вы не первые. Но дальше он говорит, доброго, которого хочу, не делаю злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Вот. Он уже покаялся, он уже обратился ко Христу, и внутри у него есть желание доброго, в его духе уже нет зла, да? Он восстановлен с Богом, но он что говорит? Во внутреннем есть удовольствие, но в членах моих, он говорит, в моих мыслях, в моих каких-то эмоциях, нахожу и вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарение Богу, благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греха. Теперь смотрите, 8 глава. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Он говорит, что что-то происходит какое-то время в жизни человека, что в нем происходит борьба. Он говорит, борьба духа, того духа, который создан, сотворен по образу и подобию Божьему, в чем в этом духе есть вся мощь. Там есть вся вера, там есть здоровье, там есть святость, там есть благословение, там нет проклятия, там нет страха, там нет поражения, там нет болезни. Он говорит, но происходит борьба. И потому он говорит, когда ты живешь духом, да, в Римлянам 8 главе написано в 13 стихе, если вы живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, да? Он говорит, духе, в твоем духе есть сила победить любой грех, не клевать ни на одну удочку сатаны, преодолеть. Аминь. И второй стих 8 главы. «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Это то же самое, как человек, предположим, он говорит, я совершил преступление. Его ловят, сажают в темницу, заковывают его в кандалы, руки, ноги. У него хороший адвокат. Он, адвокат, отвоевал право освободить этого человека. Приходит тюремщик с этими бумагами и говорит, я освобождаю вас. Он снимает с него эти оковы и говорит, вот бумага, вы свободны. Этот человек говорит, нет, я в тюрьме. Тюремщик говорит, вот подпись судьи, вас освободили, вы никому ничего не должны, вы можете идти. А этот человек говорит, вы не понимаете, как тяжело жить в тюрьме, я нахожусь в тюрьме. И тогда этот тюремщик сам не понимает, что происходит, и говорит, вы что, не верите, что написано в этом документе? Идите, вы свободны. Он говорит, нет, я нахожусь в темнице. Знаете, что происходит? Когда вы обратились ко Христу, дьявол пытается вам сказать, что вы остаетесь рабами греха. Почему? Потому что иногда ваши эмоции, ваши желания еще по старой привычке тянут вас сделать что-то не то. Но внутри вас есть желание жить правильно. Есть это или нет? И он говорит, если ты поверишь сатане, ни документу, ни Библии, которая говорит, что ты свободен от греха через жертву Христа. Он взял на себя твои грехи, он стал грешником вместо тебя. Если ты поверишь дьяволу, что ты больной, он тебе говорит, что ты болеешь. А и ты не поверишь документу, что Христос взял на себя все твои немощи и болезни, ты останешься в темнице. Слово Божье не работает для тех людей, которые не принимают его серьезно. И поэтому дьявол пытается сказать тебе, что ты по-прежнему грешник, и ничего в твоей жизни не изменилось, а Бог говорит, что ты свят во Христе Иисусе. Аминь. Дьявол говорит, что ты больной, и неизвестно вообще, выздоровеешь ты или нет. А Слово Божье говорит, что ты здоров. И ранами Иисуса Христа ты исцелен. Аминь. И что нам нужно сделать? Нам нужно заставить наш разум слушаться Слова Божьего. В противном случае, несмотря на все, что сделал Христос для нас, оно останется на бумаге, и мы не сможем этим воспользоваться. Потому что мы так и не приняли решение верить Богу, а не дьяволу. Аминь. Иисус Христос в Иоанна 10:10 говорит, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Кто из вас когда-нибудь слышал это место Писания? Он говорит, «Я пришел не для того, чтобы вы умерли». Не для того, чтобы вы остались в грехе. Не для того, чтобы вы остались в проклятии. Не для того, чтобы вы остались в болезни, или в нищете, или в страхе. Он говорит, пришел, чтобы вы имели жизнь. И говорит, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Да, он положил свою жизнь за нас с вами. Аминь. Итак, что происходит? Римлянам 10:9. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. И дальше написано, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. И хочу 10 стих вам прочитать, современный перевод. Каждый, кто в сердце своем верует, что оправдается перед Богом, устами объявляет свою веру, чтобы обрести спасение. Кто верит сердцем, будет спасен. Кто исповедует устами, что? Будет спасен. Аминь. Итак, есть еще одно высказывание по поводу 10 стиха. Кто верит сердцем, будет оправдан, а кто исповедует устами, будет спасен. Итак, когда Бог возродил нас во Христе Иисусе, и сделал нас новым творением, Он нас ничем не обделил. Он нас не обделил святостью, Он не обделил благословением, не обделил здоровьем, не обделил процветанием, победой. Но есть единственный момент, это то, как мы с вами думаем. Аминь. Аминь. Я хочу еще, чтобы мы открыли 1 Коринфянам 6:17. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Он говорит, что произошло? Произошло вот что. Когда вы стали новым творением во Христе Иисусе, вы родились от Бога. И вы не просто родились от Бога и остались сами по себе. Вы стали с Ним одно, вашим духом. Если бы вы посмотрели сами на себя в духовном мире, то вы бы уже сами не отличили, где вы, а где Святой Дух. Аминь. А это значит, если мы вспомним Иисуса Христа, представляете, Он говорит, кто верует в Меня. Помните, о чем мы говорили, в чем был грех человека? Неверие. Он говорит, кто верит в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Итак, Он говорит нам с вами, что мы можем делать Его дела. То есть все чудеса, которые вы читали в Евангелиях, они доступны сегодня и вам. Аминь. И единственное, что нам нужно сделать, это преобразить наш разум. Почему? Потому что если мы посмотрим на Христа, чтобы Ему родиться на эту землю, Он родился от мамы. Так или нет? Своим телом Он родился от человека. И чтобы Ему родиться от Бога, Он от кого родился? От Духа Святого. Это ангел сказал Марии, рожденное дитя будет рождено от Святого Духа. Сила Всевышнего тебя осенит. Правильно или нет? И теперь посмотрим на вас и на меня. Мы, чтобы родиться на эту землю, родились от папы и мамы. И чтобы родиться в Царство Небесное, в Царство Божие, мы родились от Духа. Когда мы сказали, Иисус, будь моим Господом и Спасителем. И потом все послания. И сам Христос в Евангелиях говорит, ученик, для него будет достаточно, чтобы он был как учитель его. И он говорит, не называйте никого учителем из людей, потому что один у вас учитель, кто? Христос. И если мы даже смотрим Евангелие, он говорит, хочу, чтобы вы как я были. 10 минут перерыв.